Глава восьмая. Как Вальгард прискакал в Киев и отчего плакала Элисив. Жил человек, его звали Грим Серый. Он был купец, но состарился и давно не плавал. Но многие его знали в стране, и он многих знал. Грим тоже не любил Свейна, и когда Карл и Бьорн прибыли с золотом Харальда, охотно взялся им помогать. У Грима собирались многие ярлы и другие люди со всей Норвегии и с островов, потому что прошел слух, что купцы дают деньги тем, кто хочет бороться против Свейна. И вот как-то съехались в доме Грима Гуннар, сын Торкеля с побережья, у которого Свейн отнял земли и обесчестил дочь, Хроальд, сын Кая Пузатого, бывший постельничьим у Олова, Сигфус, сын Эгеля, старый ярл, хорошо сведущий в воинском деле, и Вальгард Сильный, сын Торлеева Ворона, славный многими своими делами. И они слушали, что говорили купцы. «Скажу честно, — сказал Карл, — что и до вас мы искали мужей, кто враг Свейну, и хоть бывало трудно распознать, но все же, кажется, мы разобрались, какие у людей мысли». Бьорн говорит: «Вас же не спрашиваем, потому что мысли ваши знаем, но хотели бы послушать вас, что делать дальше». Грим налил всем вина, потому что чаши опустели. Сигфус, воин, выпил и говорит: «Надо, чтобы не пропали эти деньги зря, и чтобы все, кто их получил, покупали оружие и строили корабли, ибо Свейн имеет много кораблей и войска, и борьба будет нелегкой». Гуннар говорит: «Мне вообще противен подкуп, но еще противнее Свейн. Однако, правда, он силен. Говорят, когда он отошел от христианской веры и стал приносить языческие жертвы, то стал сильно сведущ в колдовстве, и сам сатана теперь ему помощник». Хроальд говорит: «Верно, я слышал, что у Свейна доспехи, которые не берет железо, и у его ярлов такие же». Вальгард Сильный, ярл, еще именуемый Божьим судом и известный своей мудростью, выслушал всех и говорит: «Мало того, что мы будем ковать оружие, собирать воинов и строить корабли, коих нужно не менее 100, чтобы перекрыть фьорды, Свейн разобьет наши дружины нашими же руками, если не будет над нами главного». Хроальд говорит: «Магнус сидит в Тронхейме с Эйлевом и Кальвом. Они уже и не рады, что привезли его сюда», — говорит Грим. Так он извел их своими выходками. Вальгард говорит: «Кто нам нужен, все мы знаем, и надо скорее дать ему весть, чтобы возвращался». И все с этим соглашаются и с предосторожностью поодиночке расходятся. Грим, отпустивший в тот день слуг, чтобы не было лишних ушей, остается один и садится отдохнуть перед очагом. Но проходит мало времени, и слышится лязг оружия и стук дверей. И к Гриму врываются воины Свейна и переворачивают все в доме, ищут и ничего не находят. Их начальник говорит: «Видно, ловко ты, старик, попрятал концы в воду». Грим отвечает: «Не знаю, о чем твоя речь». «Но так тебе в другом месте напомнят», — говорит начальник, и Грима схватывают и уводят с собой, дом же поджигают. И устраивают все так, что наутро люди в округе говорят, будто Грим сам спалил дом, разжигая очаг, и сгорел в нем дотла. И некоторое время тихо. Спустя же неделю Свейн объявляет глашатаям, чтобы ярлы, купцы и другие знатные люди со всей Норвегии собрались на Альтинг, что значит «всеобщее вече». Альтинг же назначается в Эйрере, у скалы закона, и люди собираются. Кто же не шел волей, тех приводили силой. И вот трубят рога, и на Альтинге появляется Свейн с охраной из берсерков, как зовут воинов, опоенных дурманными травами и оттого безумных в бою. И вид Свейна грозен. Он был соженного роста, и волосы его были черны, как ночь, и так длинны и густы, что почти скрывали лицо. И так сверлил его взгляд, что многие не выдерживали и отвращали лицо. Со Свейном была его мать Альвива, про которую говорили, что она тоже колдунья и многое решает за Свейна. Свейн, как косою, прошелся взглядом по толпе и говорит: «Правом конунга Норвегии открываю всеобщий тинг и сразу скажу, зачем собрал вас. Мне стало известно, что из Гардарики пришли люди с большим золотом и хотят хитрым подкупом отнять у меня страну. Известно мне также, что эти люди собирались у Грима». Кто этого не знал, слушают, кто же знал, молчат, потому что им известно, что Грим сгорел и ничего не расскажет. Свейн усмехается. «Напрасно вы так думаете», — говорит он, словно читает мысли. И делает знак, и берсерки вводят Грима. И все видят, что он постарел еще больше и совсем посидел, и еле идет, не смея поднять глаз. Альвива говорит: «Грим нам во всем признался, но лучше раздававшим золото будет назваться самим. Это может спасти их от кары». И все снова молчат, потому что эта парочка умела наводить страх. «Что ж», — говорит Свейн, — «им же хуже. Пусть Грим скажет». Грим же от пыток и позора едва стоял. И тогда Карл, видя, как унижен Грим, и не желая ему еще большего унижения, вышел и говорит: «Не знаю, о каких людях речь, но если обо мне, вот я, и один отвечаю». Тогда и Бьорн выходит и говорит ему: «Много на себя берешь, вдвоем всю жизнь плавали, и ответим вдвоем», и встает рядом с Карлом. «Видные люди», — оглядев их, говорит Свейн, — «может, толстопузые богачи мне одолжите немного золотишка?» И смеется, но никто из собравшихся не засмеялся его шутке. Тогда Свейн встает с походного трона и говорит: «Я, Свейн, конунг и монарх норвежский, призываю тинг в свидетели, что обвиняю Карла и Бьорна в том, что, действуя подкупом, они склоняли людей к измене и должны быть объявлены вне закона. Я объявляю об этом у скалы закона, чтобы все слышали. Но как вершитель закона, — продолжает Свейн, — я объявляю, что эти люди могут быть прощены, если назовут всех, кого золотом склоняли к заговору». Карл говорит: «Если бы малые это были люди, можно бы и назвать. Но речь о таких больших людях, что, если скажу, страшно тебе станет, Свейн, и, боюсь, убежишь раньше времени, и не успеем тебе воздать за все». Весь тинг замер от такой дерзкой речи, сказанной с усмешкой. Альвива же говорит: «Уже он подписал себе приговор. Однако есть у вас последняя надежда, если скажете, где хранится ваше нечестивое золото». Тогда Бьорн говорит: «Поздно, мамаша, спохватились. Золото — это уже не золото, а мечи и секиры, и скоро они падут на ваши головы». Свейн говорит: «Не раньше, чем на твою», и делает знак, и берсерк взмахивает секирой и разрубает Бьорну голову до плеч, и он падает мертвый. Тут на поляне у скалы закона поднимается ропот, потому что еще не было в Норвегии такого, чтобы убивали на Альтинге, и великое это было кощунство. Карл перекрестился над убитым товарищем и говорит Свейну: «Дорогую же ты, сатана, заплатишь за это виру». «Не дороже, чем зазубрина на мече», — отвечает Свейн, и берсерк поступает так же и с Карлом, и он падает на Бьорна. И сливаются вместе их крови, как и жили они вместе. Тут все люди на Альтинге зашумели гневно, и заколыхалась толпа, как море в бурю. Вальгард же вышел вперед и, без страха глядя в лицо Свейну, говорит: «Теперь наша очередь. Я, Вальгард, Ярл, сын Торлеева, призываю всех свидетелей, что обвиняю человека по имени Свейн, самозванно занявшего престол и отвратившегося от веры Христовой, в том, что он, ко всему названному, еще и дважды нарушил закон Тинга, на котором никто не может применять оружие, и объявляю, что этот нечестивец должен быть отныне и навеки признан вне закона, Я объявляю об этом у скалы закона, чтобы все слышали». «Слышим тебя, Вальгард!» — отвечают многие и достают из-под плащей мечи, которые, зная нрав Свейна, тайно принесли на Альтинг. И Свейн видит, что уже не Альтинг перед ним, а вражеская дружина. И тогда Свейн вскочил на коня и, подняв его на дыбы, громко крикнул: «Вижу, мало вам двоих!» и велит своим берсеркам идти на людей. И те уже двинулись, но Альвива прикинула, что силы не равны, и сын слишком разъярил людей, зря понадеявшись на их покорность, и остановила берсерков. Сама же велела посадить себя на коня и пролаяла голосом злобной лисицы: «Кролики, вздумавшие свалить быка, запомните вы этот день! Как-то он вам завтра отзовется!» И они, повернув коней, поскакали с Альтинга прочь. Толпа же вслед им смеялась и кричала позорные слова. Разумные же молчали, зная, что радоваться рано, потому что замок Свейна в Акре был хорошо укреплен, и дружина в нем велика, и Свейн безжалостен и коварен. Проходит еще время, и Вальгарду Ярлу случается срочная надобность ехать в Гардарике. До Хальмгарда он плывет на корабле, а оттуда скачет сушей. Он так торопится, что конь падает под ним у самых золотых ворот, и Вальгарда ведут к Ярослаеву Конунгу, и тот принимает его как нельзя лучше, а потом говорит: «Видно, очень важное твое дело, если ты насмерть загнал коня». Вальгард говорит: «Важнее нет дела, ибо вся Норвегия от юга до севера восстала против Свейна». «Праведное дело», — говорит Ярослаев. Вальгард говорит: «И никто не может сомневаться в его праведности, ибо все видели огненные столбы и радугу, вставшие над могилой Карла и Бьорна, убитых Свейном». «Царствие им небесное», — говорит Ярослаев и крестится. Вальгард говорит: «Есть у нас теперь корабли и воины и оружие, но некому встать над нами, и от этого начались раздоры между ярлами». «Это плохо», — говорит Конунг. Вальгард говорит: «Мало будет проку в нашей силе, если не будет над нами Харальда, брата Олова Конунга». Конунг вздохнул и говорит: «Харальд, Харальд, сами давно от него вестей не имеем». И тут Рагнар, находящийся, как всегда, неотлучно при Конунге, говорит: «Будь милостив, княже, и не взыщи, что не решился сказать тебе раньше. Слишком уж горька весть». «Говори», — велит Конунг. Рагнар говорит: «Нет Харальда в живых». Тут громко вскрикнула Ингигерд, а Рагнар продолжает: «Армянские купцы привезли эту весть из Старьграда. Харальд бежал из темницы, но воины Калафата настигли его. Он один бился против сотни, и 40 человек остались там лежать, а Харальд в 41-м. Вот платок, обогренный его кровью. Купцы его выкупили у греков, чтобы продать варягам за большие деньги. И Рагнар достает платок, взятый у Чудина, и отдает Конунгу. Конунг говорит: «Это платок Елизаветы. Настоящим воином был Харальд, велика потеря». Вальгард Ярл в великой печали говорит: «Не было большей потери в Норвегии со смерти Олова, и не будет большей радости для Свейна». Ингигерд говорит: «Иссякло мое терпение, князь, если и теперь не пошлешь войско на Свейна, не будешь мне мужем, а я тебе женой». «Куда ты от меня, матушка, денешься в наши-то годы?» — говорит Конунг, а про войско ей ничего не ответил. Зато Иларион, пресвитер, молвил об этом так: «Сказано, на чужом пастбище разумный не пасет овец своих». Тогда Рагнар говорит: «Позволь сказать, княже». Конунг ему разрешает. Рагнар упал на колени и говорит: «Благослови, княже, ехать в Норвегию и встать над людьми верными Харальду». Все дивятся такой гордыне Рагнара, а Ярослаев нахмурился и говорит: «Немного ли берешь на себя, Рагнар?» «Харальд мне был первым другом», — говорит Рагнар. Конунг отвечает: «Дружба не чин, не знатен ты родом для такого святого дела». Рагнар говорит: «Тебе ведомо, что законный наследник Олова теперь Магнус. Да, мал он и неразумен, но меня всегда слушал, это подтвердит любой». «Я подтверждаю», — говорит Ингигерд, а Рагнар продолжает: «Именем и памятью Харальда будем вершить все дела. Платок же с его святой кровью будет нашей хоругвью, а твое, князь, благословение великой порукой». Ингигерд говорит: «Есть толк в речах Рагнара. Кто больше из варягов доказал свою преданность нам?» Ярослав подумал, посмотрел на Рагнара, стоящего перед ним на коленях, со склоненной головой, и говорит: «Что ж, если не пастух пасет стадо, пасет под пасок. Мне ты служил верно. Коли так и своей земле послужишь, собирайся в дорогу, Рагнар». В большой печали плачет Элисиф у себя в светлице. К ней входит Ярослав Конунг и садится рядом, хочет утешить и гладит по голове. «О немилом, — говорит Ярослав, — таких слез не льют». Элисиф говорит: «Моя вина, от ума, а не от сердца послала платок, вот он и принес Харальду смерть». Конунг говорит: «Вины твоей нет, сердцу не прикажешь». «Да как быть, — говорит Элисиф, — когда сердце само приказывает». «Что же оно тебе говорит?» — спрашивает Ярослав. «То, что я раньше в нем расслышать не хотела. Растопило мне сердце печаль, вот и катится оно слезами». Ярослав Конунг видит, что горе дочери и вправду неутешно, и он говорит: «Выплачь свое горе, а я тебе мешать не буду». Он обнял дочь и тихо вышел из светлицы, а Элисиф бросается к образу Святой Богородицы и в слезах обращается к ней. «Святая Богородица, Дева Мария, заступница, услышь меня, девчонку неразумную. Горда я и строптива, да ты мудрее меня и великодушней. Скажи, разве справедливо это? Не милый милым стал, а миловать некого. Яви, Богородица, милосердие свое, ведь неправда это, неправда. Жив Харальд, ведь жив!» И смотрит Элисиф на святую икону, как будто ждет ответа, и Дева Мария ничего ей не отвечает.